Он даже задвигался в своем кресле. Посмотрел на Кэббота, а не на Дрэммонда, и резко спросил. «Что это за ерунда?» Кэббот кивнул. «Верно, у Поля есть жена». Вулф налил стакан пива, выпил половину, секунду подержал стакан в руке и проглотил все остальное. Поискал глазами салфетку, но та валялась на полу. Я достал ему чистую из ящика, в котором их держу, и Вулф вытер губы. «Расскажите мне про нее», — сказал он. «Ну...» — Кэббот явно подыскивал слова. «Как я уже говорил, Поль Чапин полон всяких отклонений от нормы, а его жена — одной из них. Ее зовут Дора Риттер. Он женился на ней 3 года назад. Квартира, где они сейчас живут, на Перри-стрит». «Что она из себя представляет и кем она была раньше?» Кэббот заколебался снова, но иначе. Теперь он подыскивал не выражение, а возможность уклониться от ответа. Наконец он сказал: «Я не представляю, чем это вам может помочь. Это, очевидно, вы все равно пожелаете узнать. Я бы предпочел, если вы обо всем узнаете от доктора Бартона». Он повернулся и кивнул. «Лори, подойдите сюда на минутку». Доктор Бартон стоял у столика с напитками и оживленно о чем-то рассуждал. Он оглянулся, что-то сказал архитектору Фарреллу и подошел к письменному столу Вулфа. Кэббот объяснил. «Мистер Вулф только что спросил меня, что из себя представляет жена Поля». Бартон посмотрел на Вулфа и нахмурился. Потом перевел глаза на Кэббота, в голосе его звучало раздражение. «А почему не вы или кто-нибудь другой? Ведь об этом все знают». Кэббот улыбнулся. «Возможно, я излишне деликатен». «Безусловно». Бартон повернулся к Вулфу. «Раньше Дора Риттер работала у меня прислугой. Внешне она весьма бесцветна, сейчас ей около 50. Но особо она энергичная и компетентная, и упрямая, как мул. Поль женился на ней в 31-м году. «Почему он на ней женился?» «Могу сказать только одно. Чапин — психопат». «Какой именно она была прислугой?» «Она была горничной моей жены». «Как давно вы ее знаете, и как давно с ней знаком Чапин?» «Я прочитал все романы Чапина, и мне казалось, что теперь я прекрасно разбираюсь в его характере, его темпераменте, в процессах его мышления и в образе его действий. Я считал, что он не способен идти проторенными путями, ведущими к женитьбе и обзаведению семейством, как из-за эмоциональных побуждений, так и из практических соображений. Узнав, что он имеет жену, я был буквально потрясен, я даже растерялся. Поэтому мне необходимо узнать о ней решительно все». «Ничего не может быть проще». Бартон пристально посмотрел на Вулфа, как бы оценивая его, и добавил: «В таком случае я могу это сделать сам. По этому поводу в свое время было очень много разговоров». Он оглянулся на собравшихся. «Я знал об этих пересудах, хотя мне самому, естественно, никто ничего не говорил». «Да?» «Да. Полагаю, что вы знаете, что из всей нашей группы только один я был знаком с Полем Чапином до колледжа. Он родом из того же города, что и я. Мы более или менее росли вместе. Поль был влюблен в одну девушку, я тоже был знаком с ней. Он от нее был без ума, и, наконец, благодаря своей настойчивости, он добился у нее взаимопонимания, еще до того, как уехал в колледж. Потом произошел этот несчастный случай. Поль стал калекой, ну и все расстроилось. По моему мнению, рано или поздно все это у них бы все равно кончилось, даже без несчастья с Полем. Я не приезжал на каникулы домой, летом я работал. Я приехал, только закончив медицинский институт, и, зайдя в их дом с визитом, обнаружил, что эта девушка стала... Словом, я женился на ней. Мы приехали в Нью-Йорк. Мне повезло в моей профессии. Я умею подойти к больным. Они мне доверяют и охотно делятся своими сомнениями, особенно женщины. Я зарабатываю много. Если не ошибаюсь, в 23-м году моя жена наняла Дору Риттер. Да, она работала у нее 8 лет. Однажды Поль пришел ко мне и сказал, что он намерен жениться на горничной моей жены. Это было очень неприятно. Он устроил отвратительную сцену. Вулф наклонил голову. Могу себе представить его объяснение, что предпринимаемый им шаг является своеобразной перефразой на старую тему о безутешно рыдающем мальчике. Доктор Бартон вздрогнул, закинул голову и широко открыл глаза. «Черт побери, откуда вы это знаете?» «Он сказал именно это?» «Эти самые слова». «Я не сомневался, что он запоет это». Вулф поскреб себе ухо, и я понял, что он доволен. Прочитав его романы, я ознакомился с его манерой выражаться и с направлением его мыслей. Итак, он женился на ней. Она, разумеется, не была слишком разборчива. Стали ли они счастливой парой? Вы когда-нибудь видите ее? Не часто. После недолгого колебания он продолжал. Я бы даже сказал, что очень редко. По 2 раза в неделю она приходит причесывать жену. И иногда что-то ей шьет. Меня же, как правило, не бывает дома. Вулф пробормотал. Так соблазнительно не расставаться с искусной горничной, если таковая вам встретилась? Бартон кивнул. Полагаю, что это так. Моя жена уверяет, что Дора незаменима. Дора — искусная ведьма. Так. Вульф отпил немного пива. Благодарю вас, доктор. Мистер Чапин меня больше не волнует, поскольку он полностью соответствует моему представлению о нем. Вмешался Фаррелл. Какого черта? Какое отношение имеет личные дела Лорри Бартона к данной истории? Я думал, что мы собираемся вам заплатить за то, что вы прекратите... Он замолчал на полуслове, оглянулся на остальных, лицо у него покраснело, и фразу свою он закончил совсем другим тоном. «Извините, я на минуту позабыл, что...» «Что позабыли?» «Ничего важного, только то, что я вне игры. В вашем итоге, превышающем 50 000, мне бы назначили всего $10. Представляете ли вы, с чем столкнулись архитекторы за последние 4 года? Даже самые хорошие. Я проектировал новый городской дом в Балтиморе в 28-м году. А теперь я не могу получить даже самого паршивого заказа. Кстати, не собираетесь ли вы построить себе новый дом, мистер Вулф? Телефонную будку или собачью конуру, что угодно. Я бы с радостью представил вам проекты. Пошли, Лорри, допейте ваш бокал. Он взял доктора Бартона за руку. Отходя, они были остановлены словами Вулфа. «Мистер Фаррелл, я считаю себя одинаково обязанным заработать ваши $10, как и 9 000 мистера Колларда. Если вы возражаете...» «Черт побери, нет, я не имею даже замечаний!» Джордж Брэд сказал Кэбботу. «Пошли, Ник, надо и нам немного освежиться». Они ушли в нишу следом за первой парой. Вскоре возле стула Вулфа остался только Дреммонд. Он шагнул было вслед за процессией, но повернул обратно. Но он посмотрел на Вулфа своими блестящими маленькими глазками, приблизился к Вулфу и тихо спросил. — Ух, мистер Вулф, я думаю, что источники вашей информации вполне надежны. Вулф ответил, не глядя на него. «Безупречные. Не сомневаюсь. А раз Фаррелл болтается без работы всего несколько месяцев, но вы уверенно отнесли его к неплатежеспособным. Ух, не могли бы вы меня посвятить в финансовые дела некоторых других людей из вашего списка? Самое обыкновенное любопытство».